Эпилог. Решающий удар. Хадсон. 3 месяца спустя. Это невероятно, что она делает со мной. Сейчас она сидит под деревом с вишневым поп-тартс в одной руке и бутылкой воды в другой, и я чувствую себя как долбанная дебютантка. Я едва могу дышать. Она не делает ничего особенного, и в ее прикиде тоже нет ничего особенного. Просто белые шорты и бирюзовый топик. И на ее коленях лежит открытая книга по морской биологии. Но все это не важно, потому что она идеальна, во всяком случае для меня. Прошел почти год с тех пор, как я встретил ее. Прошло 5 месяцев с тех пор, как она была коронована. Прошло 3 месяца с тех пор, как мы переехали в Сан-Диего, чтобы она могла получить степень бакалавра по международной политике и органам государственного управления, чтобы это образование помогло ей стать хорошей правительницей. Дует легкий ветерок, бросая ей в лицо ее чудесные кудряшки, и она смеется, убирая их. При этом она поднимает глаза, и наши взгляды встречаются. Она улыбается сияющей улыбкой, от которой у меня перехватывает дыхание, и машет мне рукой. «Моя пара», — думаю я, идя к ней по траве. «Грейс Фостер — моя пара. А значит, при виде нее у меня будет захватывать дух каждый день, и это будет продолжаться вечно. Я не могу ждать». «Как учеба?» — спрашивает она, подавшись ко мне для быстрого поцелуя, когда я усаживаюсь на землю рядом с ней. У нас разгорелась целая дискуссия по поводу различий между теориями Хомского, Чамера и Брэндома о языке. «А был ли при этом кулачный бой?» — спрашивает она, подняв брови. Я смеюсь. «Не в этот раз. Значит, в общем и целом, в том, что касается философии, день прошел спокойно. Она смотрит на меня с озорной улыбкой, и я целую ее опять. На сей раз уже не так быстро. Да, день прошел очень спокойно. Соглашаюсь я, когда мы, наконец, отстраняемся друг от друга, чтобы глотнуть воздуха. Мое сердце бьется слишком быстро, и я изо всех сил стараюсь не обращать внимания на голос в моей голове, призывающий меня отвезти ее в наш таунхаус, а точнее в нашу спальню, причем как можно скорее. «Над чем ты работаешь?» спрашиваю я, глядя на книгу, лежащую у нее на коленях. Она закрывает книгу и кладет ее в ярко-розовый рюкзак, который она носит только потому, что его ей подарила Мэйси, чтобы отметить начало ее учебы в университете. «На следующей неделе мне надо будет сдать реферат по биологии. Вот я и пытаюсь понять, о чем захочу написать». «По биологии, да?» Я наклоняюсь к ней для еще одного поцелуя. «Пожалуй, я могу помочь тебе с этим. Это же морская биология, а не анатомия человека», отвечает она, закатив глаза, и, подавшись вперед, целует меня снова. Но тут гудит ее телефон, и она отстраняется, чтобы прочитать сообщение. «Ого!» — взвизгивает она. «Архитектор хочет встретиться со мной. У него уже готовы эскизы для нового двора горгулей. Но разве это не чудесно?» «Да, совершенно чудесно», — соглашаюсь я. «Но мне немного не по себе от ее решения перенести двор горгулей в Сан-Диего, которое она приняла, потому что знала, что я хотел учиться именно здесь. Я ничего ей об этом не говорил, ожидая более подходящего времени. Но если уже готовы эскизы, то наверняка время вышло. При этой мысли я отстраняюсь». «А ты уверена, что в самом деле этого хочешь?» «Быть королевой горгулей?» — спрашивает она, и на ее лице отражается недоумение. «Я уверена, что теперь уже поздно менять решение. К тому же надо учесть, что ты отрекся от престола вампиров, чтобы присоединиться ко мне в качестве короля». Она делает паузу, и у нее округляются глаза. «А почему ты вообще задал мне этот вопрос? Ты что, передумал?» «Насчет того, что ты должна быть королевой горгулей? Нет. Насчет переноса двора в Сан-Диего — возможно. Я хочу быть уверен, что ты делаешь это не только ради меня. Ты это серьезно? Ты единственный из всех, кого я знаю, кто будет беспокоиться из-за того, что кто-то хочет переехать в Сан-Диего. Она раскидывает руки, словно желая обнять этот великолепный теплый день. Тебе же известно, что большинство людей считают этот город раем, не так ли? Да, известно. Отвечаю я и теперь уже сам закатываю глаза. Но я по-прежнему хочу удостовериться, что это именно то, чего хочешь ты сама. Ты же королева, и твой двор должен находиться там, где хочешь ты. Она вздыхает и наклоняется, так что все ее дивные кудряшки падают ей на лицо. Я протягиваю руку и убираю их, чтобы видеть ее глаза. Это важно, и я должен видеть, о чем она думает. Знаешь, будущий доктор Вега, я уверена, что мы оба знаем. В ближайшее время ты не собираешься бросать университет. А поскольку ты предпочитаешь Калифорнийский университет в Сан-Диего и Лос-Анджелесе, выходит, что жизнь в Сан-Диего подходит нам больше всего. Именно этого я и боялся. Что она делает это ради меня, а не ради себя. Да, но я не хочу... Она жестом прерывает меня. К тому же, на тот случай, если ты этого еще не заметил, я обожаю Сан-Диего. Ведь это как-никак мой родной город. К тому же, после стольких месяцев на Аляске, я больше никогда не стану принимать здешнюю погоду как должное. А кроме того, раз у горгулей есть крылья, они могут летать куда хотят. Так что, расположив мой двор здесь, мы не ограничиваем себя. Тем более, что Реми подарил тебе кольцо, благодаря которому ты можешь без вреда бывать на солнце. Говоря это, она слегка краснеет. При этих словах мои клыки удлиняются, и мой взгляд останавливается на двух крохотных проколах у основания ее горла, которые я проделал сегодня утром. Потому что да, я часто использую то кольцо, которое мне подарил Реми все эти месяцы назад. Очень часто. Она замечает, куда я смотрю, и ее румянец становится гуще, а глаза немного затуманиваются. Это верный знак того, что она думает о том же, о чем и я. Мне везет. «Может, нам лучше вернуться домой?» — спрашиваю я так небрежно, как только могу, если учесть, какие мысли занимают сейчас мой ум. Мысли о том, чтобы целовать Грейс, касаться ее, пробовать ее на вкус. «Домой?» — ее голос звучит недоуменно, но, судя по блеску в глазах, она отлично понимает, о чем я. Или мы можем сесть на нашу яхту и отправиться в Коронадо на всю вторую половину дня. Произнеся эти слова, я понимаю, это самое оно. Грейс тратит столько времени, заботясь о других людях, а мне надлежит заботиться о ней. И после напряженного заседания круга, в котором она участвовала вчера вечером и на котором они окончательно утвердили отправку тайной делегации в ООН, Грейс старается выполнить свое обещание вывести сверхъестественных существ из тени на свет. Было бы неплохо провести вторую половину сегодняшнего дня, плавая по заливу и гуляя по маленьким магазинчикам, которые она так любит. Еще более привлекательной эта мысль кажется мне, потому что на нашей яхте есть очень удобная каюта с огромной кроватью. «Коронадо», — повторяет она, — встрепенувшись при упоминании одного из ее любимых мест в Сан-Диего. «А я смогу купить капкейк в той маленькой пекарне, которую ты любишь», — договариваю я, и, поднявшись с земли, помогаю ей встать. «Сам я подумал о дюжине капкейков». Она смеется. «Поэтому-то я и люблю тебя». При этих словах меня всего словно озаряет свет. Грейс любит меня. Она действительно любит меня, даже после всего того, что я натворил. После всего, что я заставил ее пережить. Это кажется мне настоящим чудом, и я никогда не буду принимать это как должное. Всегда буду это ценить. Я ничего не говорю, потому что не могу. Мое горло сжимают эмоции, так что мне трудно дышать, трудно говорить. Я чувствую себя как идиот, Но мне все равно, потому что Грейс рядом. И она любит меня, как бы глупо и сентиментально я себя не вел. Хотя это не мешает ей закатить глаза, когда она видит, насколько я размяк. Она вкладывает свою изящную маленькую руку в мою. «Ты ведешь себя просто смехотворно. Ты же это понимаешь, да?» «Это ты заставляешь меня вести себя смехотворно», — отвечаю я и тру большим пальцем ее обетное кольцо, чтобы привлечь удачу. «Ты делаешь это со мной с той самой минуты, когда я впервые увидел тебя». «Так я тебе и поверила», — парирует она. «Ведь ты до сих пор отказываешься сказать мне, что означает мое кольцо». «А как это связано с тем, что я без ума от тебя?» — спрашиваю я, когда мы начинаем двигаться к университетскому кафетерию. У Грейс есть планы на обед, и я знаю, что она терпеть не может опаздывать. «Я просто говорю, что если бы ты действительно был без ума от меня, ты рассказал бы мне, какой дал обед, даря это кольцо». Она строит мне глазки, но я только смеюсь, хотя одновременно гадаю, как она отреагирует, когда я скажу ей правду. Я знаю, что должен ответить на ее вопрос. Прошло уже много месяцев с тех пор, как я надел это кольцо ей на палец. Но не могу не гадать, какие чувства у нее вызовет мой ответ. Часть меня все еще боится, что она слетит с катушек, узнав, какой обед я дал тогда, еще не зная, ответит ли она на мою любовь. Ее возможный гнев мне совсем ни к чему, ведь дела у нас наконец обстоят хорошо. Я имею в виду не только наши отношения, но и жизнь вообще. Прежде со мной никогда такого не было. Никто никогда не любил меня, как любит Грейс. И если она уйдет от меня... Если она уйдет, я не знаю, что буду делать. Но я не могу больше скрывать это от нее, потому что иначе буду чувствовать себя как грёбаный трус. «Если ты действительно хочешь это знать...» Начинаю я, но прежде чем я успеваю договорить, кто-то сзади дергает Грейс за рюкзак. Мы оба напрягаемся, когда нас пронзают воспоминания о том, что произошло в минувшем году. Черт возьми, я на 2 минуты расслабился, и вот... «Ура! Я не опоздала! Вы можете в это поверить?» Между нами втискивается Хезер, лучшая подруга Грейс. Я приказываю моему неистово бьющемуся сердцу угомониться и вижу, что Грейс старается угомонить свое. «Это просто шок!» — без тени улыбки шутит Грейс. Хезер только фыркает и мотает головой. Затем говорит мне. «У тебя симпатичные клыки!» После чего опять поворачивается к Грейс. «Моя пара по математическому анализу закончилась рано. Ура!» «В самом деле, разве можно давать женщине столько математических задач?» «Это вопрос на все времена», — отвечаю я. «Ой, с вами не повеселишься!» Она толкает в плечо сначала Грейс, потом меня. «Надо мне опять начать везде опаздывать!» «Возможно, Хадсону стоит заплатить за твой обед?» «Положительное подкрепление еще никому не вредило», — говорит ей Грейс, когда я придерживаю перед ними дверь. «Я займу для нас столик», — предлагаю я, отдав Грейс мою кредитную карточку, когда они с Хезер поворачиваются к стойке кафетерия. «Я просто шутила», — начинает она, но я качаю головой. «О том, что я заплачу за обед моей пары и ее подруги, не стоит даже заикаться». Ведь больше всего на свете мне нравится, когда Грейс позволяет мне заботиться о таких мелочах. Она так сильна, так уверена в себе, что редко дает мне возможность ей помогать. И это тоже мне по душе. Я люблю ее внутреннюю силу, и ее магические способности, с которыми она продолжает осваиваться все больше и больше. Но в этой мелочи я могу ей помочь и намерен это сделать. Она закатывает глаза, но не спорит со мной. Вместо этого она берет Хезер за руку и увлекает ее за собой. Последние ее слова, которые я успеваю расслышать сквозь царящий в кафетерии гвалт, это то, что раз уж за все плачу я, то им надо взять самые большие порции молочного коктейля. Я надеюсь, что так они и сделают. Мне нравится вызывать на лице Грейс улыбку. А что до ее подруги, то я всегда буду благодарен ей за то, что в прошлом ноябре, когда Грейс была так убита горем, что не могла мыслить ясно, Хезер отправила от ее имени заявление о приеме в Калифорнийский университет в Сан-Диего. Если бы она этого не сделала, нас бы сейчас здесь не было. А ведь это отличное местечко. Не говоря уже о том, что она смогла проглотить всю эту историю о вампирах и горгульях как нечто само собой разумеющееся. Так что она молодец. Я занимаю столик у окна и начинаю просматривать сообщения на моем телефоне, ожидая возвращения Грейс и Хезер. Приходит сообщение от Иден с вопросом о том, где мы сейчас. Я. А что, тебе нужна экскурсия по Сан-Диего? Иден. Возможно. Но сначала я сообщу вам одну новость. Я. Погоди, ты что, здесь? Иден. А как же? Иден. Зачем еще мне было спрашивать, где вы сейчас? Я. А, ну тогда ясно. Я. Мы в Калифорнийском университете. Иден. Принято. У меня есть примерно 2 минуты, чтобы попытаться понять, что к чему. У Иден не было ни одного выходного с тех пор, как она начала свою учебу в академии, потому что она уже с решительным видом входит в кафетерий, одетая в форму курсанта Академии Гвардии Драконов. Она подходит к нашему столику одновременно с Грейс и Хезер. И, черт возьми, перед тем, как сжать Грейс в медвежьих объятиях, бросает на Хезер такой пылкий взор, что от его жара все здание могло бы загореться. Тем более, что, представляясь, Хезер отвечает ей еще более страстным взглядом. Иден кивает и дарит ей широкую улыбку, в которой читается явный интерес. Но эта улыбка тут же исчезает, когда она поворачивается к Грейс и ко мне. «Теперь мы знаем, как связаться с королевой теней и как уговорить ее вылечить Микая». «Что, в самом деле?» Грейс сжимает ее предплечье. «Давай, рассказывай». Она рассказывает нам все, и это звучит так дико, что, думаю, может сработать. Я начинаю строить планы, как мне прогулять оставшиеся занятия до конца недели, и слышу, как Иден говорит. «Собирайте вещи. Нам надо заскочить в Галвестон и вытащить Реми и Изи из этой вонючей школы. Они будут нам нужны». Вряд ли Реми и Изи захотят вместе находиться в одной комнате. «Если честно, я вообще не понимаю, как эта школа до сих пор выстояла», — говорит Грейс. «А как насчет остальных?» «Они уже собрались и ждут только вас». Она поворачивается ко мне. «Кстати говоря, Джексон просил передать тебе, что вообще-то ни один уважающий себя вампир не стал бы селиться в одном из самых солнечных городов страны. И что ты настоящий козел, раз до сих пор не пригласил нас на свою яхту». Я вскидываю бровь. «О, в самом деле?» «Ну ладно, насчет козла — это мои слова», — она ухмыляется. «Ну так как? Мы добудем исцеляющее снадобье, вытащим Микая из этой грёбаной гробницы для сошествия, которая не дает проклятию теней убить его и в которую его уложила кровопускательница. Я до сих пор не могу в это поверить. А затем отпразднуем его выздоровление круизом в Мексику. Как вам такая перспектива?» «Отлично! Но только если с вами поплыву и я!» — вставляет Хезер, накручивая волосы на палец и строя глазки Иден. «Я очень на это рассчитываю», — отзывается Иден. «Хорошо». Грейс встает и берет свой рюкзак. «Мы с Хадсоном отправимся домой, чтобы собрать вещи. Хезер, почему бы тебе не купить Иден тот большой молочный коктейль, пока вы будете ждать?» «Точно», — отвечает Хезер. Мы с Грейс уходим, но что-то подсказывает мне, что в ближайшее время мы будем видеться с Иден намного чаще. Теперь, когда мы знаем, где находится королева теней, возникает ощущение, что все происходит быстрее. Вместе с Грейс я переношусь в наш таунхаус. Но когда мы начинаем складывать вещи в рюкзаки, Грейс смотрит на меня с улыбкой, которая одновременно разбивает мое сердце на куски, и снова склеивает его. Я понимаю, что не существует идеального момента для того, чтобы сказать ей, какой обет я дал, когда подарил ей кольцо. Есть только сейчас. И на этот раз я позволяю себе поверить, что этого достаточно. Что меня достаточно. Взяв ее за руку, я притягиваю ее к себе, подношу ее руку к губам, целую ее ладонь, затем переворачиваю и целую кольцо, которое я подарил ей много месяцев назад посреди секвойного леса. Ее глаза широко раскрываются, губы начинают дрожать, у нее перехватывает дыхание. Однако она ни о чем не спрашивает меня. Она вообще ничего не говорит, а просто ждет, глядя на меня, пока между нами тянется вечность. Много лет назад я прочитал одно малоизвестное стихотворение Байарда Тейлора под названием «Любовная песнь бедуина». И хотя большую его часть я забыл, несколько последних строк сохранились в моей памяти. Я помню их уже почти 100 лет. Эти строки пронеслись в моей голове, когда я увидел тебя впервые, и продолжают приходить мне на ум всякий раз, когда ты улыбаешься мне, — говорю я. Потому что уже тогда мое сердце, похоже, знало, что бы ни произошло. Заслужу я твою любовь или нет? Я замолкаю, делаю глубокий вдох, затем целую ее обетное кольцо и повторяю тот обет, который дал ей все эти месяцы назад. «Я буду любить тебя, Грейс, пока солнце не остынет, а звезды не постареют», — тихо говорю я. Грейс вскрикивает и смотрит на меня глазами, полными слез. На лице ее написано потрясение. У меня обрывается сердце. Значит, я был прав. Это было сказано слишком сильно и слишком рано. Но тут она протягивает ко мне дрожащие руки, берет мое лицо в ладони и шепчет. «Я вспомнила. Боже, Хадсон! Я вспомнила все. Но подождите, это еще не все. Слушайте эксклюзив. 2 главы от лица Хадсона. Конец — это всего лишь начало.